Глава пятая. Спустя годы. Не буди лихо, пока оно тихо. 50 лет пролетели, словно одна минута, в трудах, заботах и неустанном становлении цивилизации создателей. За это время на Руме люди шаг за шагом осваивали новый мир, выстраивая его под себя, но в то же время подстраиваясь под его ритм. Мир после заключения договора с ЦБА оставался удивительно спокойным. Не было ни конфликтов, ни кризисов, ни нужды в тяжелом труде ради выживания. Технологии, унаследованные от создателей, постепенно адаптировали под человеческие потребности. Дома стали теплее и уютнее, поля плодороднее, а транспорт быстрым и бесшумным. Роботы и автономные системы взяли на себе рутину, а людям оставалось только учиться, созидать и развиваться. Демографическая ситуация за эти десятилетия заметно улучшилась. Общая продолжительность жизни достигла 150 лет, а смерть стала редкостью, чаще всего лишь следствием несчастных случаев. В семьях теперь рождалось в среднем по трое детей. О хлебе насущность думать не приходилось, все было. И еда, и жилье, и доступ к лучшей медицине, какое человечество прежде не знало. Медицинское обслуживание стало почти идеальным. Болезни прошлого исчезли, а повреждения тела восстанавливали за часы. Правительство Румии осознанно ускоряло демографический рост. Семьи создавались рано, уже с 18 лет, что по меркам земли будущего считалось необычным. Но необходимость диктовала свои правила. Нужно было заселять и развивать планету, создавать устойчивое человеческое сообщество. Меры сработали. Рождаемость буквально взорвалась, и за 50 лет население достигло 420 тысяч человек. Еще через полвека прогнозировали рост до 1,5, а возможно и 2 миллионов. Новое поколение румийцев знало Землю только из архивов и учебников. Для них родиной была Румия, с ее голубыми небесами, мягкими ветрами и спокойными городами, где редкий шум нарушал повседневную тишину. Работали детские сады, школы, училища, институты и военные академии. Роботизированные системы обеспечивали быстрое и точное обучение. Уже с раннего возраста детям вживляли импланты памяти и анализа. Они не делали их бездушными машинами, лишь помогали быстрее мыслить, видеть взаимосвязи, учиться наукам. Новое поколение оказалось удивительно сообразительным, любознательным и устойчивым к стрессу. Эволюция общества шла вширь и вглубь. Люди стали спокойнее, рассудительнее и, что удивительно, менее конфликтными. Старшее поколение, помнившее тревогу первых дней, постепенно уходило в тень, а молодые вели цивилизацию вперед. Появились свои традиции, праздники, игры. Дети, рожденные под звездами Румии, знали лишь мир и воспринимали его как естественное состояние. В просторном зале заседаний Высшего Совета царила привычная деловая атмосфера. Лидер Артамонов сидел во главе длинного полированного стола, внимательно просматривая голографические отчеты, всплывавшие перед ним. Члены Совета перешептывались, обмениваясь последними новостями, пока не раздался четкий голос лидера. «Переходим к первому вопросу. Аркадий Николаевич, ваш доклад о демографической ситуации». Гром, человек уже не молодой, но сохранивший военную выправку, поднялся со своего места. Его седые виски и глубокие морщины вокруг глаз выдавали в нем одного из тех, кто помнил еще первые дни колонии. Он провел рукой по проекционному интерфейсу и над столом появились детальные демографические графики. «За последний квартал мы наблюдаем стабильный прирост населения», — начал он ровным, привыкшим к докладам голосом. «Средний показатель рождаемости сохраняется на уровне 3 детей на семью. Коэффициент воспроизводства составляет 1,8, что при нашей продолжительности жизни гарантирует устойчивый рост. На текущий момент численность колоний достигла 420 тысяч человек. К концу года ожидаем...» «Мало, Аркадий Николаевич», — неожиданно прервал его лидер, постукивая пальцами по столу. «Хотя бы 6 должно быть». Гром на мгновение замер, его губы плотно сжались. В зале повисла неловкая ситуация. «Не от меня это зависит», — наконец ответил он с заметной обидой в голосе. «Мы разработали все возможные стимулы — жилищные программы, социальные льготы, образовательные квоты для многодетных, но люди...» «Понимаю», — кивнул лидер, смягчая тон. «Нужно усилить пропаганду семейных ценностей. Поставить рождение детей во главу угла. Может запустить новую медиакомпанию? Показательные награждения многодетных семей?» «Делаем все возможное», — сухо ответил Гром, явно не желая продолжать эту тему. «В следующем квартале представим новую программу стимулирования». Лидер вздохнул и махнул рукой. «Ладно, спасибо, Аркадий Николаевич. В целом ситуация неплохая. Теперь послушаем моего помощника. ЦСОЛ, прошу доложить, как обстоят дела с выполнением договора о перемирии с Туумами». Помощник лидера ЦСОЛ за эти 50 лет стал заметной фигурой. На нем лежала ответственность за многие важные направления, включая контроль за выполнением договора. Он был не просто искусственным интеллектом. Он стал символом гармонии между человеческим управлением и технологическим прогрессом. ЦСОЛ поднялся со своего места и начал доклад. Его голос звучал четко и размеренно. «На лидер, уважаемые коллеги!» — начал он, активируя свой проектор. Над столом появилась карта пограничных секторов с обозначением зон влияния. «Обстановка остается стабильной. Все пункты договора Туумами выполняются скрупулезно. За отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения границ нашего сектора, никаких провокационных действий с их стороны». Его длинные пальцы провели по интерфейсу, выводя новые данные. «Однако, согласно данным разведки, внутри их цивилизации идет интенсивная работа. Мы наблюдаем масштабное строительство на их верфях. Создаются новые флотские соединения. Реконструируются старые оборонительные базы. Возводятся новые судостроительные комплексы. При этом...» ЦСОЛ сделал антарктированную паузу. «Вся эта деятельность строго ограничивается их территорией и не нарушает условий договора». В зале заседания воцарилась тишина. Члены совета переглядывались, некоторые начинали что-то записывать в свои терминалы. Напряжение в воздухе чувствовалось все сильнее, хотя никто не произносил ни слова. «Получается, что они готовятся к войне с нами?» — подал голос Фулинь. Его тон был напряженным, но в нем слышалась попытка сохранить спокойствие. ЦСОЛ повернулся к нему. Его голубые глаза, лишенные эмоций, сканировали реакцию собеседника. «Разумеется», — ответил он ровным голосом. «Они этого и не прекращали делать и не скрывают своих намерений. Их задача минимум — достичь боевого и огневого превосходства над нами. И прошу заметить, у нас не полноценный мир, а всего лишь перемирие. Наш посол в режиме реального времени сообщает о новых точках стратегического военного строительства Туумов». Фулинь нахмурился, его пальцы задумчиво касались поверхности терминала перед ним. «Как ЦБА допускает нашего посла к секретным сведениям?» — спросил он, явно пытаясь понять логику действий противника. ЦСОЛ сделал короткую паузу, будто обдумывая, как лучше объяснить очевидное. «В договоре четко сказано, что посол может передвигаться по сектору Тумов беспрепятственно. Вот он и передвигается, фиксирует все, что видит, и сразу передает данные нам. Кстати, посол Тумов у нас также свободно перемещается по нашему звездному сектору. Это взаимное условие договора». В зале снова повисла тишина. Члены совета начали осознавать масштаб ситуации. Командующая М. Робинсон подняла руку, привлекая внимание. «То есть мы фактически находимся в состоянии гонки вооружений? Только теперь это происходит в рамках перемирия?» ЦСОЛ кивнул. «Именно так. Но важно учесть, что Туумы действуют системно. Они не просто наращивают мощь. Они создают инфраструктуру, которая позволит им быстро мобилизоваться в случае необходимости. Мы должны быть готовы к тому, что их шаги будут продуманными и точными». Лидер, до этого молча наблюдавший за происходящим, подался вперед. «Это значит, что мы тоже не можем позволить себе расслабляться. Мы обязаны усилить наши оборонительные системы, модернизировать флот и разработать новые технологии. Но при этом нельзя давать повод для обвинений в нарушении договора». Фулинь кивнул, но его лицо оставалось напряженным. «А если они используют нашего посла как источник информации о наших планах?» ЦСОЛ чуть заметно улыбнулся, хотя его улыбка была лишена эмоций. «Уверяю вас, наш посол оснащен всеми необходимыми средствами защиты от таких попыток. Более того, он сам является источником дезинформации, если возникнет такая необходимость». Члены совета переглянулись. Ситуация становилась все более сложной, но в то же время ясной. «Хорошо», — произнес лидер, подводя итог. «Продолжайте мониторинг. Усильте контроль за деятельностью Туумов. И главное, не допустите эскалации. Мы должны быть готовы ко всему, но при этом сохранять баланс». Артамонов поблагодарил ЦСОЛа и повернулся к Ирине Петровне, технологу-ученому цивилизации. Она возглавляла весь научный сектор, и любое ее слово имело вес. «Ирина Петровна, расскажите, как обстоят дела в вашем секторе ответственности? Имеем ли продвижение в вопросе проникновения в будущее и в прошлое?» В зале наступила полная тишина. Даже вентиляторы климат-системы казались тише обычного. Все знали, что доклад о программе путешествий во времени может изменить судьбу цивилизации. «Уважаемый лидер, коллеги!» — начала Соловей, поднявшись с места. Ее голос был твердым и немного хриплым от долгих ночей без сна. «Мы все эти годы упорно работали над проблемой путешествия во времени. И я скажу больше. Мы все, за небольшим исключением...» — она бросила взгляд на молодое поколение советников — «являемся путешественниками во времени. Нам удалось на дредноуте Коршун уйти в глубокое прошлое и, увы, застрять здесь». Она сделала паузу, будто решая, стоит ли делиться личными мыслями. «Хорошо это или плохо, сейчас уже не важно. Мы стремились к этому, и мы это осуществили. Но билет оказался в один конец». На огромном голографическом экране за ее спиной ожили проекции, схемы черных дыр, вихри времени, траектории, по которым двигался Коршун. «Все эти годы, — продолжал Соловей, — мы пытались воссоздать установку перемещения во времени. Она напрямую связана с черной дырой, ведь любая черная дыра — это ворота в пространственно-временной континуум». Члены совета невольно замерли, наблюдая, как на голограмме спираль черной дыры медленно раскрывается в тоннель ярких линий, ведущих в неизвестность. «Нам удалось это сделать и протестировать!» — в ее голосе зазвучала гордость, сдержанная, но ощутимая. «Научный корабль полностью готов к испытаниям. На нем установлена система, генерирующая контролируемую черную дыру, а также комплекс, позволяющий перемещаться по пространственно-временным уровням внутри нее». Она подошла ближе к столу совета, активируя следующую проекцию. «Навигация разработана таким образом, чтобы выходить в любой точке временного континуума и возвращаться в обычное пространство с высокой точностью. Экипаж защищен от воздействия отрицательных факторов, гравитационных разрывов, радиации, временных скачков сознания. Осталось определить дату проведения полевых испытаний». В зале повисло впечатляющее молчание. Доклад более чем позитивный, и даже те, кто всегда относился к научным проектам скептически, теперь смотрели на Соловей с уважением и надеждой. Лидер, конечно, обо всем этом знал, но большинство членов совета впервые слышали такие детали. Поэтому тут же последовал вопрос главнокомандующей Эммы Робинсон, статной женщины в строгой форме, чьи седые волосы были собраны в идеальный пучок. «Получается, что мы можем вернуться в свое время?» В ее голосе неожиданно прозвучала нотка тоски. «Странно, — подумал лидер, — прошло столько лет, а ностальгия по родине не угасла. Поколение, родившееся здесь, такой тоски не испытывало. Румия была их единственным домом». «В принципе, это возможно», — нейтрально констатировала Соловей. «Точно ответить на этот вопрос можно будет только после первых полномасштабных испытаний». «Тогда не стоит тянуть», — тихо, но отчетливо произнесла Робинсон. «Нужно провести испытания». В зале зашевелились, кто-то кивнул, кто-то нахмурился. Все взгляды устремились на лидера. Артамонов понимал, что его слова сейчас будут решающими. Он медленно встал, оперся ладонями о стол, посмотрел на каждого члена совета и, подбирая слова, произнес. «Ирина Петровна, спасибо за позитивную информацию и колоссальную работу, которую провели ученые за это время». В зале раздались одобрительные возгласы. Он продолжил. «Конечно, мы определимся со временем проведения полевых испытаний». Сделал паузу, обводя взглядом присутствующих, будто проверяя, все ли понимают серьезность сказанного, и продолжил. «Что касается вопроса возвращения, — продолжил Артамонов, — то, командующая, как вы себе это представляете? Мы возвращаемся на огромных кораблях в то самое время, откуда стартовали. Что подумают люди, увидев нас, только что исчезнувших в черной дыре и вдруг появившихся на этих колоссальных дредноутах?» В зале воцарилась тишина, и слышно было, как кто-то щелкнул пальцами по терминалу, записывая сказанное. «Как что подумают?» — с едва заметным раздражением спросил Робинсон. «Скорее всего, что это вторжение». «Ну вот, вы сами ответили на свой вопрос», — лидер развел руками. «Вернуться нужно, и мы вернемся. Но сделаем это только после соответствующей подготовки. Нужно, чтобы наше возвращение было осознанным и безопасным, а не вызвало панику». В этот момент поднялась рука главного инженера Ильи Константиновича Репина. Он сидел в тени, привычно молчаливый, но, когда говорил, прислушивались все. Артамонов сразу заметил его и кивнул. «Прошу прощения, лидер». Голос Репина был хрипловатым, но уверенным. «Считаю своим долгом поделиться неприятными соображениями по обсуждаемой теме». «И что же это за соображение, уважаемый Илья Константинович?» Артамонов слегка подался вперед, заинтересованный. «Дело вот в чем». Инженер нахмурился и сделал жест, активировав проекцию на столе. На голограмме появилось изображение черной дыры. Рядом расчетные траектории гипотетических перелетов. «Тумы, по всей видимости, тоже ведут разработки в этом направлении. Их исходные возможности были схожи с нашими. Научные кадры, промышленность, доступ к тем же данным о структуре континуума. В каком состоянии эти исследования у них сейчас, мы не знаем. Но есть косвенные признаки, что работы ведутся». Он коснулся панели, и на экране появились схемы новых комплексов Туумов, снятые с орбиты их планет нашим послом. «Вот эти объекты!» — Репин показал на три массивные кольцевые конструкции. «Формально это могут быть заводы или станции, но характер магнитных аномалий и мощность излучения указывают на эксперименты с высокими гравитационными нагрузками. А это первый шаг к созданию управляемых черных дыр». В зале кто-то тихо выругался. Даже видавшие виды военные ощутили, как воздух потяжелел. «Иными словами, — продолжил инженер, — если они опередят нас, то первыми получат возможность путешествовать по времени и теоретически изменить баланс сил. Или вмешаться в нашу собственную историю». Члены Высшего Совета понимали, о чем говорит Репин, и почему его слова прозвучали с такой тяжестью. Но в зале установилась тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием проекционных панелей и редкими щелчками терминалов. Каждый мысленно возвращался к прошлому, к тому моменту, когда Устумов сумела скачать сознание Соловей из памяти станции Вселенной Победителей вместе с Тредноутом Коршун все данные. Тогда это казалось формальностью, почти безобидным обменом информации под контролем ЦБА. Но теперь это решение аукалось ледяным эхом. У Туумов на руках могли быть все ключи к технологии перемещения во времени. Вопрос больше не был теоретическим. Он имел под собой очень реальную и тревожную почву. «Понимаю вашу обеспокоенность, Илья Константинович». Голос лидера был ровным, но его глаза блестели сталью. «И разделяю тревогу совета. По нашим данным, полевых испытаний у Туумов пока не проводилось. Так, Ирина Петровна?» Ученая медленно поднялась. Ее движения казались немного тяжелыми, будто на плечах лежал груз всех прожитых здесь лет и принятых решений. «Реальность создания такой установки у Туумов есть», — принесла она негромко, и зал замер, прислушиваясь к каждому слову. «Более того, я почти уверена, что они ее уже создали и, вероятно, находятся на грани полевых испытаний. Теперь все сводится к простому факту. Кто первый проведет испытание, тот и станет первым». Слова повисли в воздухе, как приговор. «То есть», — нарушил молчание командующий флотами Фулинь, прожженно распахнув глазами, — «Туумы могут переместиться в будущее?» «Вполне могут», — подтвердил Соловей и устало вздохнул. Зал глухо зашумел, кто-то опустил голову, кто-то зашептался с соседом. Наконец резкий голос аналитика-стратега Грома прорезал тишину, как хлыст. «Тогда нужно срочно проводить испытания!» Он силой ударил ладонью по столу. «Лететь туда, в будущее, чтобы перехватить инициативу и защитить людей от возможного вторжения!» Артамонов поднял руку, призывая к порядку. «Что думаете по этому вопросу, Ирина Петровна?» Спокойно спросил он, но в голосе ощущалась скрытая сталь. «Суетиться и торопиться не стоит», — твердо произнесла Соловей, мгновенно сбивая пыл Грома. «Это дело серьезное. Здесь ошибка недопустима. Работать будем планомерно. Я предлагаю начать полевые испытания через 3 суток. К этому времени мы сможем подготовить и корабль, и экипаж, и полную систему защиты». 3 суток, — повторил лидер, словно взвешивая каждое слово. «Хорошо. Через 3 суток полевые испытания». В зале снова повисла пауза. Члены совета переглядывались, каждый осознавал, что прозвучала команда, способная изменить судьбу всего человечества. Обсудили детали. Распределение обязанностей и усиление наблюдения за ТУМами, дежурные силы флота на случай непредвиденных ситуаций. И заседание закончилось. Люди медленно поднимались с мест, покидая зал, погруженные в свои мысли. Закончив заседание, лидер углубился в изучение диаграмм роста военного потенциала цивилизации. Голограммы данных парили перед ним, отображая тревожные тенденции. Рост несомненный, но недостаточный. Несмотря на усилия ученых и инженеров, темпы развития оставляли желать лучшего. Каждая цифра, каждая кривая говорила о том, что ТУМы могли оказаться на шаг впереди. Когда все члены совета вышли, к нему подошла жена. Ее появление всегда приносило успокоение, даже в самые напряженные моменты. Она остановилась рядом, ее взгляд был проницательным, но в глазах читалась легкая тревога. «Иван, ты что, серьезно хочешь вернуться в будущее?» — спросила она. Ее голос звучал мягко, но с ноткой беспокойства. Он повернулся к ней, встал и обнял. Его объятия были теплыми, словно он пытался передать ей уверенность, которой сам порой не чувствовал. «Все зависит от тебя, дорогая», — произнес он нежно, — «и наших детей, Ивана, Дениса, Федора и Натальи». Ирина слегка нахмурилась, ее брови чуть дрогнули. «Ты говоришь загадками, но ты прав, они выдающиеся ученые, и я рада, что они пошли по моим стопам. Конечно, ты прав. Им нужно показать родину. Но не забывай, у нас 7 детей. Данила, 30 лет, капитан крейсера. Мария, 25 лет, командующая эскадрой. Елена, 20 лет, учится в космической академии. Может, нам стоит еще завести детей?» Артамонов улыбнулся. Его глаза светились теплом и легкой насмешливостью. «Дорогая, с тобой я не против завести их столько, сколько захочешь. Но нам с тобой по 90 лет. Знаешь ли, возраст значительный». «Это да», — согласилась она. Ее голос стал чуть игривее. «Но не фатальный. Если учесть, что средняя продолжительность жизни 150 лет. Ну а дальше? Будем жить уже в другом мире, цифровом, в виде киборгов». Он рассмеялся, качая головой. «Не стоит так далеко заглядывать. Давай жить настоящим». «Давай», — ответила она с улыбкой. «Тогда сегодня домой пораньше. Будет торжественный семейный ужин». «Слушаюсь и повинуюсь», — ответил он шутливо, кланяясь, как истинный джентльмен. Проводив взглядом Ирину, он невольно отметил, как мало она изменилась за эти годы. Ее красота оставалась такой же яркой, как в день их первой встречи. Роды, казалось, только добавили ей привлекательность. Она была не просто его женой. Она была его опорой, его музой, его силой. Он снова опустился в кресло и глубоко вздохнул, чувствуя, как тяжесть невидимой ноши снова легла на плечи. Просторный зал совета опустел, только мягкое гудение энергоузлов и далекий шорох вентиляции наполняли тишину. На панели перед ним мерцали голограммы, холодные линии графиков, контуры звездных карт, сигнатуры флотов. Но он уже не видел их, окунувшись в анализ ситуации. «Здесь, в прошлом, мы остались от безысходности», — мысленно произнес он. «Среди этих великанских технологий, которые до сих пор приходилось подстраивать под людей. А теперь появилась реальная возможность вернуться. Как к этому относиться?» Раньше сама идея не вызывала энтузиазма. Все было ясно. Мы должны были сражаться, готовиться, выживать. Но теперь другое время. Другое настроение. Но что, собственно, изменилось? Он потер виски, глядя на танцующие огоньки и голограмм, словно пытался выжать из них ответ. Наступило перемирие. Исчезла цель, ради которой мы сюда прибыли. А была ли она нашей целью? Может, ее навязала нам Келла, эта холодная боевая интеллектуальная система, или Цесол, прежний лидер цивилизации, который, по сути, и толкнул нас в этот прыжок во времени? Может быть, все это было не нашей войной, а их войной с Туумами? Мысли метались, не складываясь в ясную картину. «Зачем мы здесь, в этом времени?» Он снова задал себе вопрос. «Затем, чтобы завершить начатое создателями? Победить Туумов?» «Допустим. Но разве это не их задача, которую они сами не решили? Зачем было вновь будить технологии обеих цивилизаций? Случайность или великий замысел, которого я пока не понимаю?» Он поднял взгляд на голограмму звездного бруствера, гигантской защитной конструкции, охватывающей обитаемое пространство. Если цивилизации ушли в глубокую консервацию, зачем был создан бруствер? От кого он защищает? Явно не от Туумов. Они тоже ушли в спячку. Значит, за этим что-то большее. Значит, нужно вновь плясать от печки. Выяснить, что там, по ту сторону бруствера. Кто нам угрожал на самом деле? Кто или что? Эти мысли пульсировали в голове, и вдруг он ощутил, что решение уже зреет. Он поднялся, подошел к консоли связи и вызвал Рину. Она ответила почти сразу, на фоне голографических проекций ее научного центра. Волосы, собранные в высокий узел, легкая улыбка и удивление в глазах. — Что случилось, дорогой? — спросила она мягко. — Мы ведь только виделись. Соскучился? — Последнее, — он усмехнулся, — всегда присутствует. Но есть и другое. — Послушай, Ирина, мне неспокойно. Я думаю, нам стоит ускорить подготовку к полевым испытаниям. Ее брови слегка поднялись. Насколько ускорить? Максимально. И еще. Попробуй провести сканирование за пределами звездного бруствера. Нужно понять, зачем его вообще создали. Туумы ведь не нападали на нас. Они ушли в консервацию так же, как и технологии создателей. Ирина на мгновение замерла, взгляд ее стал серьезным и острым. — То есть ты полагаешь, что главная опасность не Туумы? Что есть что-то еще? Я правильно тебя поняла? Ты правильно все сформулировала. Нужно проверить, так ли это. Она задумалась, слегка прикусив губу. В таком случае, Иван, лучше провести поиск здесь, в этом времени. Мы находимся в эпоху, когда бруствер только начинает формироваться, ведь так? Допустим, так. И что нам это дает? Если что-то угрожало цивилизациям, оно должно существовать уже сейчас. Значит, создатели и Туумы о нем знали. Они строили бруствер, понимая, что опасность реальна. Логично, кивнул он. Значит, нужно проверить. Я займусь этим. Но и ты, ее голос потеплел, береги себя. Договорились. Ирина, ускорься. Она кивнула, и связь оборвалась. Артамонов остался стоять в полутемном зале, слушая, как тихо гудит станция. Теперь его мысли были собраны. Угроза нету умы. Что-то большее. Там, за гранью известного.